На утро после того ужасного дня сразу наступило спокойствие, за которым, однако, скрывался такой панический страх владельцев копий, что они и вопроса не поднимали о понесенных ими убытках, о жестокостях забастовщиков. Назначенное следствие установило, что причиной смерти Мегра явилось падение с крыши амбара, а оглумление над его трупом держали в тайне, и о нем складывались легенды. Компания не желала признаться в нанесенном ей ущербе, а Григуарам совсем не улыбалась мысль о громком судебном процессе, в котором их дочь скомпрометировала бы себя, выступая на суде в качестве свидетельницы. Однако кое-кого арестовали, схватив, как водится, случайных лиц, ничего не ведавших, тупых, растерявшихся от страха людей. По ошибке взяли Пьеро, и ему пришлось в нору прогуляться до Маршьена. Углекопы долго смеялись над этой историей. Чуть было не увели Роснера под конвоем двух жандармов. В дирекции ограничились только составлением огромного списка рабочих, подлежащих увольнению. В одном только поселке 240 уволили Маэ, Левака и еще 34 человека. Самая суровая кара ожидала Этьена. Однако он исчез вечером в суматохе, и теперь его искали, но не могли найти. Донес на него из ненависти Шаваль, который, однако, отказался назвать имена других зачинщиков беспорядков. Катрин, желая спасти родителей, умолила его никого больше не выдавать. Шел день за днем, люди чувствовали, что борьба еще не кончена, и со щемящим сердцем ждали развязки. В Монсу буржуа лишились покоя. Они вскакивали по ночам с постели. Им чудились грозные звуки набата, их преследовал запах пороха. И все у них окончательно перемешалось в голове. От проповедей нового священника, их прихода аббата Ранвье, худого высокого фанатика с горящими глазами преемника аббата Жуара. Как он был не похож на своего улыбающегося дородного предшественника, такого любезного и мягкого человека, неизменно стремившегося жить со всеми в ладу. Этот аббат Ранвье, подумайте только, позволил себе защищать забастовщиков, разбойников, которые позорят всю округу. Он находил извинения их гадким поступкам. Он яростно нападал на буржуазию и возлагал на нее всю ответственность за случившееся. По его мнению, буржуазия, отняв у церкви ее исконные права, весьма дурно пользовалась ими и обратила мир земной в юдоль несправедливости и страданий. Буржуазия ргает трактаты и приведет мир к ужасной книге, виной которой является ее атеизм, ее отказ вернуться к вере и братской любви, соединявшим людей в первые времена христианства. Аббат даже осмелился угрожать богачам. Он дерзко предупреждал их, что если они и дальше будут упрямиться и не захотят внять гласу Господню, то Бог наверняка встанет на сторону бедняков. Он отнимет богатство у неверующих, наслаждающихся благами земными, и разделит их сокровища между страдающими и обездоленными ради вящей славы своей. Благочестивые обыватели трепетали, а некоторые заявляли, что это чистейший социализм. И все уже видели, как аббат Ранвье во главе полчища рабочих, потрясая крестом, сокрушает буржуазное общество, порожденное революцией 1789 года. Предупредили господина Энбо, но он только пожал плечами и сказал, если он очень будет надоедать нам, епископ уберет его отсюда. А пока ветер панического страха дул по всей равнине, Этьен жил под землей в глубине рекильярской шахты в норе Жан-Лена. Он скрывался там, и никто не думал, что он находится так близко. Смелое его решение спрятаться в заброшенной шахте сбило с толку всех ищеек. Вверху вход в яму прикрывали кусты терновника и боярышника, разросшиеся среди рухнувших балок старого копра. Никто не дерзал проникнуть туда, для этого нужно было прибегать к акробатическим приемам, повиснуть в воздухе, уцепившись за корни рябины, и бесстрашно низринуться в темноту на площадку, от которой шли вниз уцелевшие ступеньки лестницы.